Ван Линь, когда ты вернулся? Ван Линь первый раз встретился с этим стариком, однако он уже чувствовал, как бьется его сердце. Он быстро ответил: «Я вернулся прошлой ночью, а этим утром услышал от старшего Лю, что вы меня искали, поэтому сразу направился сюда». Мрачно взглянув, старейшина Сунь бросил все, что было у него в руках, и схватил Ван Лина. Его порыв был неожиданным, как появление радуги. По-видимому, он сразу решил направиться в комнату Ван Лина. От такой скорости Ван Линь почувствовал удушье, но, к счастью, они быстро добрались до комнаты. Оттолкнув Ван Лина в сторону, старейшина Сунь осмотрел комнату с помощью своего божественного чувства. «Что?» Старейшина Сунь подошел к кровати Ван Лина и достал из-под нее горлянку, наполненную родниковой водой. Внешне Ван Линь казался спокойным, однако его сердце билось с бешеной силой, и он не мог выдавить ни единого слова. Некоторое время старейшина Сунь внимательно ее разглядывал, а затем повернулся к Ван Линю и, коротко посмотрев на него, спросил низким голосом: «Ван Линь, что находится в этой горлянке?» Ван Линь сразу начал изображать непонимание. «Старейшина, эта горлянка наполнена водой из горного ручья. Этот родник – настоящее чудо. Когда я уставал, стоило мне сделать глоток, как меня сразу наполняло чувство свежести. В детстве я прочитал книгу, в которой говорилось, что бессмертные очень сильны, но я не думал, что даже родниковая вода может быть такой волшебной. Старейшина, если вы хотите этой воды, то рядом с постом распределения обязанностей стоят 10 чанов размером с дом, доверху наполненные такой же водой. Я лично принес ее с гор». Старейшина Сунь открыл горлянку и понюхал ее. Его лицо изменило цвет, и он с нетерпением спросил: «Кто рассказал тебе об этом роднике? Где ты взял эту горлянку? Отвечай». В ответ Ван Линь невинно спросил: «Старейшина, с этой горлянкой что-то не так?» Перетаскивая воду, я заметил ее плывущей вниз по течению, вот я и решил, что это будет хорошей идеей. Старейшина Сунь прищурился и, взглянув на Ван Линя, подумал: «Эта горлянка наполнена мощной духовной энергией. Если смертный выпьет родниковую воду, находящуюся в этой горлянке, хотя он и не сможет поглотить духовную энергию, но будет чувствовать себя посвежевшим, так что он не врет. Однако он впустую расходует ее, ведь ее можно эффективно использовать для создания бессмертных таблеток. Что касается завядшей синей травы, это может быть связано с горлянкой. Возможно, что они являются естественными врагами, но это не установить, пока не будут проведены необходимые опыты». Размышляя об этом, его лицо неожиданно изменилось, и он внимательно всмотрелся в горлянку, а затем угрюмо посмотрел на Ван Лина и сказал: «Ван Линь, а ты очень смелый, раз смеешь обманывать старейшину. Видимо, тебе надоело в секте Хэн Юэ». Ван Линь с удивлением на лице быстро спросил: «Старейшина, я вам не лгу. Рядом с постом распределения обязанностей действительно стоят 10». Не дав ему закончить, старейшина Сунь саркастично рассмеялся и сказал: «Ты делаешь вид, будто ничего не знаешь, но я задал тебе вопрос, где ты взял эту горлянку. По ее виду понятно, что она была сорвана недавно, а ты заявляешь, что достал ее из горного ручья. Ван Линь, я даю тебе последний шанс. Скажи мне, где ты достал эту горлянку, иначе я выгоню тебя из секты Хэн Юэ». Ван Линь разрывался от гнева, и его лицо исказилось злобой. «Если вы хотите выгнать меня, то я уйду. Все равно с момента вступления в секту Хэн Юэ я только и делал, что таскал воду и наполнял эти огромные кувшины. У меня получалось поесть лишь раз в неделю. Если бы не сладкая картошка моей матери, я бы уже давно умер от голода. Это не культивация, это настоящая пытка. Мне с большим трудом удалось выловить эту горлянку из воды. Если она вам нужна, так забирайте, не нужно говорить, что я вас обманываю. А что касается стебля у этой горлянки, то я не имею к этому никакого отношения. Возможно, кто-то сорвал ее и выбросил в ручей. Спрашивайте меня сколько угодно, но я тоже не знаю, откуда она». Старейшина Сунь взглянул на поклажу в углу и заметил сладкую картошку. Еще раз взглянув на горлянку у себя в руке, он немного задумался, а затем усмехнулся про себя. «Я, конечно, могу забрать эту горлянку, но, если тот факт, что я отобрал у ученика его сокровище и выгнал его, распространится, моя репутация может сильно пострадать. Более того, если другие узнают о ее ценности, они могут украсть ее, и я не смогу получить ее обратно. Никто не должен об этом узнать. Однако этот паренек точно что-то скрывает, должны быть еще такие горлянки. Если я смогу заполучить их все, у меня получится приготовить много бессмертных таблеток». Недолго поразмыслив, он выразил удивление и воскликнул: «Ты так много страдал, даже голодал неделями. Я не знал об этом до сего дня. Я разберусь с этим, даже с учениками секты Хэнь-Юэ». Заметив, что Ван Линь все еще злится, он мысленно усмехнулся и с любезным выражением сказал: «Ван Линь, мне нужна эта горлянка, но я не хочу поступать с тобой несправедливо. Не хочешь ли ты стать моим помощником?» Ван Линь лишь глухо ответил: «Помощники почти не отличаются от слуг. Если мой отец узнает, что я согласился им стать, он точно меня убьет». Старейшине Сунь едва удавалось сдерживать свой пыл. Он хотел избить его отца до смерти. Пусть даже он был слабейшим из учеников второго поколения, если бы он объявил, что хочет взять себе помощника, все безымянные ученики подрались бы за эту возможность. Подавив свой гнев, он прерывисто сказал: «Хорошо, я возьму тебя в качестве своего ученика. Я схожу и объявлю об этом патриарху, а ты пока собери вещи и подожди меня в саду». Махнув рукой, он вышел из комнаты Ван Линя, и под ним сразу появилось облако, на котором он взлетел и направился прямиком к патриарху. Когда тот ушел, лицо Ван Лина помрачнело. Он посмеялся над коварными намерениями старика взять его в ученики только для того, чтобы получить больше горлянок. Ван Лин немного подумал, а затем начал смеяться над мыслью, что в горах можно найти множество таких горлянок, однако особенной воду делает погруженный в нее шарик. Но чтобы стать настоящим учеником, ему придется часто этим пользоваться. От одной мысли об этом, его сердце подпрыгнуло от возбуждения. Собрав свои вещи и оставив много сладкой картошки для Чжанху, он неторопливо пошел в сторону академии. На этот раз ему не нужно было ждать разрешения, он сразу зашел в академию. Юноша в белом, сидевший в позе по-турецки на дереве, посмотрел вниз, но не стал останавливать его, потому что до него уже дошли новости, что старейшина Сунь принял его в ученики. Он усмехнулся и сказал: «Учитель Отброс взял Отброса ученика, поистине отличная пара». Глава 17. Культивация. Стоя в саду, старейшина Сунь ожидал прихода Ван Линя. Его сердце пылало, а лицо было бледным. Вспоминая, как он объявил о своем намерении патриарху пару минут назад, а также насмешки собственных братьев-соучеников, он подумал: «Когда я заберу все горлянки и создам пилюлю бессмертных, которая поможет мне повысить уровень культивации, мы увидим, кто будет смеяться последним». Некоторое время спустя в сад пришел Ван Линь. Настроение старейшины осталось неизменным, и он закричал: «Ван Линь, с этого дня ты ученик Сунь Дачжу, то есть мой. Ты должен упорно заниматься культивацией и не посрамить имя своего учителя». Он бросил маленький мешочек, добавив: «Это предмет показывает, что ты стал внутренним учеником, хотя его можно использовать и как сумку. В нее помещается много вещей, и даже одежда. Внутри лежит книга, описывающая техники культиваторов, возьми ее». Ван Линь быстро схватил мешок. Он вспоминал ожидания своих родителей, ведь ему наконец удалось стать культиватором. Его чувства были настолько подлинными и искренними, что он был готов называть Сунь Дачжу мастером. Сунь Дачжу отвел глаза и сказал: «Ты будешь жить в задней комнате, но тебе запрещено выходить без моего позволения». С этими словами он взял камешек и, ухмыльнувшись, бросил его в калитку сада. Она блеснула фиолетовой вспышкой, и камень превратился в пыль, растворившись в воздухе. Зрачки Ван Линя сузились от страха. Прижав к себе сумку, он сразу отправился в свою комнату. Она оказалась совершенно пустой, если не считать маленькой кровати, однако это его не интересовало. Он сел на край кровати и начал изучать содержимое мешка. Он не нашел ничего особенного в сером мешочке. Ван Линь перевернул мешок, и из него выпало несколько вещей: красный халат ученика и плетеная книжка. Ван Линь подобрал книгу и с возбуждением открыл ее, увидев первую страницу, на которой было написано: «Три стадии конденсации ци». Ближе к полуночи, сидя при свете лампы, он закрыл книгу. Он почувствовал, что стал немного лучше понимать процесс культивации. Книга описывала три самых первых этапа конденсации ци, которые считались самыми основными. В книжке также упоминалось, что всего было 15 стадий конденсации ци, но руководство для остальных этапов можно было получить только после того, как закончишь с первыми тремя. Так называемая конденсация ци основывалась на дыхательной технике, позволяющей поглощать духовную энергию неба и земли, чтобы изменить тело и построить крепкий фундамент для будущего совершенствования. И вот тут начинается проверка таланта человека. Чем большим талантом он обладает, тем быстрее он может поглощать духовную энергию, что ведет к очевидному ускорению культивации. Но, даже несмотря на талант, некоторые за всю жизнь не могут переступить третий, а то и первый уровень. Книжка «Три стадии конденсации Ци» стала сокровищем для Ван Линя. Повторяя способ культивации первых трех этапов в своей памяти, он сел, скрестив ноги, закрыл глаза и стал выполнять дыхательную технику, как указано в руководстве. В книге было указано, что зачастую культиваторы, начинающие тренировать дыхательную технику в первый раз, могут почувствовать, будто по их телу ползают насекомые. Это означает, что духовная энергия проникает в тело, так что не стоит беспокоиться об этом, нужно просто расслабиться и представить, как человек обращается в ничто и сливается с миром. Много времени спустя, запыхавшийся Ван Линь понял, что используя технику дыхания, показанную в книге, он не чувствует, как в него проникает духовная энергия. Ван Линь огорченно вздохнул. Он знал, что настоящие ученики чрезвычайно талантливы, и эта книга создана именно для них, а он обладал самым заурядным талантом и не мог соревноваться с ними в культивации. Но он не собирался сдаваться. Немного отдышавшись, он продолжил выполнять дыхательную технику. Ночь была долгой. Ван Линь до самого утра не почувствовал, как в его тело проникает духовная энергия. Проведя бессонную ночь, он чувствовал тяжесть в голове, но все же встал с кровати и открыл дверь, чтобы выйти. Снаружи дул легкий ветерок, наполняя ноздри ароматом трав и развивая усталость. В этот момент ему не хватало горлянки с водой, зачарованной шариком, выпив которую он бы смог избавиться от усталости. Но сейчас ему нужно быть осторожным. Он знал, что таинственный шарик спрятан далеко в горах, и даже если кто-то будет проходить мимо, они не смогут найти его. Ван Линь прошел в сад и со спокойным лицом сел, скрестив ноги, продолжив технику дыхания. Вскоре он очень слабо ощутил, как по его коже ползают насекомые. Обрадовавшийся Ван Линь уже собирался продолжить, как услышал голос мастера. «Ван Линь, что ты делаешь? Я не разрешал тебе практиковаться в саду». Ван Линь открыл глаза и увидел Сунь Дачжу, который мрачно на него смотрел. Он тихо встал и покинул сад. Сунь Дачжу громко выдохнула и сказал: «Тебе лучше найти другое место. Это мой сад, и в нем растут экзотические травы, обладающие мощной духовной энергией. Если ты поглотишь эту духовную энергию, все травы погибнут, и всей твоей жизни не хватит, чтобы компенсировать мою потерю». Ван Линь взглянул на Сунь Дачжу и уважительно сказал: «Ваш ученик ничего не знал, я больше не буду практиковаться тут». Сунь Дачжу медленно перевел взгляд и неожиданно сказал: «Я не позволю тебе практиковаться в моем саду, но если ты достанешь мне горлянку, я дам тебе низкоуровневый духовный камень. С ним тебе будет куда проще поглощать духовную энергию». Ван Линь поклонился, а на его лице промелькнула ухмылка. «Ваш ученик может сходить к горному ручью и поискать еще. Если повезет, я найду еще одну». Сунь Дачжу немного задумался, его глаза блеснули и, кивнув, он сказал: «Иди и помни, если ты принесешь мне горлянку, я дам тебе низкоуровневый духовный камень». Ван Линь посмотрел на Сунь Дачжу и спросил: «Мастер, вы не лжете? Если я принесу вам горлянку, вы точно подарите мне низкоуровневый духовный камень?» Сунь Дачжу с радостным выражением быстро ответил: «Да, ты приносишь мне горлянку, а я даю тебе низкоуровневый духовный камень». Ван Линь внутренне усмехнулся, но внешне выказал уважение и поклонился. Сунь Дачжу правой рукой прикоснулся к печати, пробормотал несколько слов и бросил ее. Внезапно ворота со скрипом открылись. Поглаживая бороду, он сказал: «Иди и возвращайся поскорее». Глава 18. Горлянка. Ван Линь вышел из сада. На нем была красная форма истинного ученика, что привлекало внимание безымянных учеников, глаза которых были полны зависти. Но когда они присматривались к человеку, облаченному в красную форму, их взгляды наполнялись ревностью. Вчера патриарх объявил о приеме нового ученика, должно быть, это он. Вот урод, его взяли безымянным учеником из-за попытки самоубийства, и снова он использовал какую-то хитрость, чтобы стать истинным учеником. Он привык к таким методам. Я знаю, что он плотно питался почти каждый день, наверное, массажировал ноги старейшинам или что-то вроде этого. Он воспользовался всеми грязными способами, чтобы выслужиться перед старейшинами и стать истинным учеником. Он опустился ниже некуда. Ага, только посмотрите на его глупую рожу. Уверен, даже став истинным учеником, он останется мертвым грузом, ведь культивация – это непростая задача. Кусок говна. Пусть он и стал истинным учеником, мы можем о нем не беспокоиться, ведь он обычный отброс, и где бы он ни оказался, на него везде будут смотреть сверху вниз, как на мусор. Черт, я уже четвертый год служу тайным учеником и еще никогда не видел такого бессовестного человека, как он. А жестокий мир, почему вообще им заинтересовался старейшина? Я лучше его по всем пунктам, однако все еще торчу тут. Ты служишь учеником только 4 года, а я уже все 12, но мы понемногу карабкаемся вверх, рассчитываем на наши собственные навыки в отличие от этого бесхарактерного труса. К тому же, истинные ученики зачастую соревнуются друг с другом, и я жду не дождусь, когда его выведут на чистую воду. Эти насмешки достигли ушей Ван Лина. Он провел взглядом по лицам этих учеников. Он осознавал, что в данный момент у него нет шансов, но став сильнее, он обязательно отомстит всем им. Вскоре Ван Лин прибыл к восточным вратам. Он отправился по тропинке к горному роднику. Намочив руки в ручье, он умыл лицо и почувствовал приятную прохладу. Освежившись, он сделал глоток воды и незамедлительно приступил к дыхательной тренировке. Неподалеку на дереве стоял старейшина Суни, хмурясь, ругался. Этот ублюдок сказал, то пойдет искать горлинки, но на самом деле, он решил просто ждать, пока она не проплывет в ручье. После того, как Ван Линь ушел, старейшина последовал за ним, чтобы увидеть, куда тот пошел искать горлянку. Он был ошеломлен, когда увидел, что Ван Линь просто сидит у ручья и практикует технику дыхания. Тут было немного больше духовной энергии, чем в комнате. Ван Линь не почувствовал себя как в саду, но он знал, что это чувство зависит от количества духовной энергии, поглощаемой телом. Возможно, у него и недостает таланта, но понемногу поглощая духовную энергию, у него однажды все получится. Догадка Ван Линя была верной. Конденсация ци, по сути, была поглощением духовной энергии телом, чтобы она укрепила его и создала крепкий фундамент для будущих достижений. Ван Линь продолжал дыхательную технику до полудня, пока у него не затекли конечности. Однако, даже тогда он не почувствовал ползущих насекомых. Он насмотрелся вокруг. Ему было ясно, что Сунь Дачжу не позволит уйти ему без присмотра и, скорее всего, он откуда-то наблюдает за всем. Ван Линь почесал живот, а затем не спеша пошел обратно в секту. В этот момент Сунь Дачжу был вне себя от злости, ведь ему пришлось с самого утра, словно дураку, стоять на дереве. «Сукин сын, ты не избавишься от меня. Если у тебя ничего не получится за один день, то я подожду месяц, а если и за месяц не будет результатов, то я буду ждать целый год. Я отказываюсь верить, что у тебя была лишь одна горлянка». С этими словами он повернулся и вернулся в сад чуть раньше Ван Лина. Вскоре неторопливо вернулся Ван Линь. Сунь Дачжу, поглаживая бороду с усмешкой, спросил: «Ну что, ученик, смог ли ты отыскать горлянку?» Ван Линь вздохнул и, покачав головой, ответил: «Учитель, ваш ученик ждал около ручья с самого утра, но не нашел ни одной горлянки. Я собираюсь поискать еще после полудня, но сомневаюсь, что мне повезет и я найду еще одну». «Да ты просидел все утро в медитации, тренируя дыхательную технику. Даже если бы перед тобой проплыла горлянка, ты бы ни хрена не заметил», — подумал Сунь Дачжу. Но, улыбнувшись, сказал: «Ну что ж, Ван Линь, иди перекуси и поищи еще после полудня». Ван Линь лишь издал звук «ага» и вошел в комнату. На столе стояли суп и 4 тарелки с мясом и овощами. Всего этого было достаточно, чтобы разжечь аппетит у любого человека. Даже не спросив, когда была приготовлена эта еда, он в 2 укуса опустошил тарелки и выпил суп. Затем, похлопывая себя по животу, он лег на кровать, решив немного вздремнуть. Сунь Дачжу появился словно привидение с мрачным взглядом. Он бросил злобный взгляд и подумал: «Из-за возможности разоблачения, я не могу отравить твою еду, но я могу испортить травы, чтобы помешать тебе поглощать духовную энергию. Хе-хе, с твоим заурядным талантом и такой травой, у тебя не получится достичь 3-го уровня конденсации ци за целую жизнь. Теперь ты в моих руках». Час спустя Ван Линь проснулся. Поправив одежду и разгладив складки, он вышел через калитку и отправился к роднику продолжить тренировку дыхательной техники. Он продолжал до тех пор, пока не зашло солнце. После этого Ван Линь встал, недолго погулял рядом с ручьем и молча пошел в лес на горе. Сидевший на дереве Сунь Дачжу сразу взбодрился и тайно последовал за ним. Ван Линь медленно шагал в случайном направлении, пока не нашел лазу со множеством горлянок. Выбрав лучшую горлянку, он сорвал ее и пошел прочь. После того, как тот ушел, озадаченный Сунь Дачжу долгое время разглядывал на первый взгляд обычные горлянки, но затем на всякий случай взял несколько с собой и, запомнив это место, ушел прочь. Через некоторое время Ван Линь вернулся в сад. Игнорируя болтовню безымянных учеников, он вошел в сад и заметил Сунь Дачжу, который смотрел на него суровым взглядом. Ван Линь сразу принял уважительную позу и, передав горлянку, сказал: «Учитель, удача меня не подвела. Утром я не нашел в ручье ни одной горлянки, но я решил прогуляться в горах и после долгих поисков я нашел очень много таких. Вот это показалось мне лучшей из всех». Сунь Дачжу кое-как сдерживал свой гнев. С усилием подавив злость, он выдавил улыбку и взял горлянку, даже не посмотрев на нее. Положив горлянку в сторону, он сказал: «Мне нужна горлянка, которая наполненная духовной энергией, прямо как прошлое. Однако ты принес мне эту бесполезную дикую горлянку, от которой никакого толку». Будучи неспособным сдерживать свой гнев, он закричал во все горло. Он потратил весь день, следя, как этот юнец развлекается, и в конце концов этот идиот принес обычную дикую горлянку. Глава 19. У двери. Сунь Дачжу долго изучал горлянку, которая выглядела совершенно обычной, но никак не мог почувствовать исходящую от нее духовную энергию. Он даже очистил ее от семян и наполнил родниковой водой. Встреченный им собрат-ученик даже посмеялся над ним вслед. Ван Линь усмехнулся про себя, но не показывая виду, сказал: «Я не знаю, что такое духовная энергия. Мне было сказано принести горлянку, и что я получу за это духовный камень. Вы можете рассказать мне, что же такое эта духовная энергия?» Чувствуя слабое головокружение, Сунь Дачжу долго и серьезно всматривался в Ван Лина. Первый раз в его сердце поселилось сомнение, действительно ли есть другие горлянки или этому идиоту просто повезло найти одну единственную. Подумав некоторое время, он решил, что Ван Линь говорит правду, ведь почувствовать духовную энергию в окружении он бы смог лишь после достижения первого уровня конденсации ци. Он даже пожалел, что подсыпал Ван Линю травы в еду, ведь у него и так нет таланта. Достичь первого уровня конденсации ци и так трудно, а после этих трав процесс сможет занять от 30 до 50 лет. С томным вздохом Сунь Дачжу пришел в уныние, но немного поколебавшись, решил не сдаваться, достал из сумки меленький низкоуровневый духовный камень и, бросив его Ван Линю, сказал: «Как и было обещано, вот твой духовный камень, бери его и иди практикуйся. Постарайся достичь первого уровня конденсации ци как можно быстрее». Ван Линь быстро его подхватил и, поблагодарив, ушел к себе в комнату. Сунь Дачжу остался стоять на месте, спустя много времени громко выдохнул и прошептал себе под нос: «Пусть я и ненавижу этого юнца, остался еще один способ узнать, лжет ли он. Я позволю ему достичь первого уровня как можно скорее. Тогда я воспользуюсь техникой обыска души». Техника обыска души – это простая техника бессмертных, но она очень опасна. В большинстве случаев цель погибает из-за урона, нанесенного душе, но может случиться и так, что цель выживет, но станет слабоумным. Однако у этой техники были и существенные недостатки. Если культиватор не достигнет стадии формирования ядра и использует ее на простом смертном, который еще даже не достиг первого уровня конденсации ци, то получит ровно тот же урон, что и цель. Если же ее будет использовать практик стадии формирования ядра, то это не будет такой большой проблемой. Тем не менее, даже в этом случае применить ее можно будет не больше трех раз в жизни, и каждый раз придется отдать за это высокую цену, испытав падение культивации на уровень ниже. Ван Линь сидел в своей комнате, скрестив ноги, он изучал духовный камень в своей руке. Сколько бы он ни рассматривал его, он казался совершенно обычным. Но когда он находился у него в руке, его разум стал абсолютно ясным. Он закрыл глаза и начал дыхательную технику. Время пролетело незаметно, близилась ночь. Ван Линь вздохнул, он все еще не ощущал духовную силу, проникающую в его тело. Он криво улыбнулся, и в этот момент в дверь с угрюмой гримасой вошел Сунь Дачжу, неся в руках чашу с темной жидкостью. «Выпей». Ван Линь поднялся, взглянул на нее, но, не притронувшись к чашке, спросил: «Учитель, что это?» Заметив выражение лица Ван Лина, Сунь Дачжу закричал: «Ты действительно думаешь, что я причиню тебе вред? Если я говорю тебе выпить это, значит, это единственное, что может помочь тебе достигнуть первого уровня как можно быстрее, а иначе, зачем бы я стал тратить целый вечер и множество ценных трав, чтобы приготовить этот препарат? Ван Линь нерешительно посмотрел на лицо Сунь Дачжу, взял каменную чашку и начал неспешно пить темную жидкость, надеясь на лучшее. Закончив, он почувствовал, будто жар начал выходить у него из желудка и распространяется по всему телу. Он сразу почувствовал страшную жажду, будто его желудок сгорал изнутри. На мгновение он потерял сознание и уронил чашку на пол. Он почувствовал головокружение и страшную сонливость. Сунь Дачжу неохотно положил руку на грудь Ван Линя и сказал: «Быстро начинай дыхательную технику, а я помогу тебе с поглощением». Потоки прохладного воздуха потекли сквозь его грудь. Ван Линь сразу же, без всяких колебаний, приступил к дыхательной технике. Сунь Дачжу огорченно взглянул на пустую черную чашку, пробормотал несколько слов и, стиснув зубы, достал из своей сумки несколько низкоуровневых духовных камней. Положив их перед Ван Линем, он подумал: «Мальчишка, я вложил в тебя очень многое, и я заставлю тебя заплатить по полной». Вскоре Ван Линь ощутил, будто насекомые ползают по его коже. Сунь Дачжу был рад, ощутив, что Ван Линь начал успешно поглощать духовную энергию препарата. Но в этот момент поток нечистой ци появился в теле Ван Лина и рассеял поглощенную духовную энергию, нарушив весь процесс. Сунь Дачжу был мрачным, ему был известен источник этой нечистой ци. Это были те травы, которые он дал ученику, чтобы замедлить его развитие. Он попытался еще несколько раз, пока вся содержащаяся в препарате духовная энергия не рассеялась, но тело Ван Лина все еще было не способно поглотить и капли духовной энергии. Вздохнув, Сунь Дачжу посмотрел на Ван Линя со смешанными чувствами. Ван Линь открыл глаза и, почувствовав легкость в теле и невероятный комфорт, он уже собирался поблагодарить учителя, но заметил у него мрачное настроение. Сунь Дачжу покинул комнату, не сказав ни слова. Ван Линь немного поколебался, он не мог понять, о чем же думал Сунь Дачжу. Размяв конечности, он вышел на улицу и, подойдя к калитке, крикнул: «Учитель, я собираюсь сходить к роднику и попытать удачу». Сунь Дачжу ничего не ответил, но калитка тихо приоткрылась. Ван Линь быстро вышел, а за ним тайно последовал Сунь Дачжу, не желавший сдаваться так просто. С тех пор минул месяц, и все это время Ван Линь каждый день ходил медитировать к ручью. Сунь Дачжу продолжал шпионить за ним каждый день, но с течением времени его разочарование все росло. Весь месяц Сунь Дачжу каждый день давал Ван Линю травы, но духовная энергия все никак не хотела поглощаться. Из-за этого гнев Сунь Дачжу рос день ото дня. Что более важно, Сунь Дачжу заметил, что духовная энергия из первой горлянки рассеялась за месяц, и даже вылитая вода, которая была внутри, не источала и следа духовной энергии. С тех пор эту горлянку было невозможно отличить от любой другой. Сунь Дачжу ничего не мог с этим поделать и был очень разочарован, но после внимательного исследования пришел к догадке. Горлянка не обладает никакой силой, но после некоторых изменений она обрела мощную духовную энергию. Возможно, Ван Линю просто повезло, и других таких горлянок просто нет. Он все больше убеждался, что его гипотеза верна, но это не могло унять боль в сердце, ведь он целый месяц только и следил за Ван Линем и варил ему каждый день ценные травы, но в конце концов, все его усилия оказались напрасными. Он накричал на Ван Линя и взмахом руки выбросил его со двора. Пока Ван Линь находится у него перед глазами, его злость не утихнет. Поэтому надо было избавиться от него, чтобы Сунь Дачжу мог о нем забыть. Он считал, что несмотря на то, что Ван Линь целый месяц принимал травы, у него не получится достичь первого уровня конденсации ци даже за 10 лет. Еще немного и Сунь Дачжу свихнется и станет снабжать ученика травами, несмотря на затраты. Глава 20. 9 облаков. Несмотря на то, что Ван Линя прогнали со двора, он был счастлив. Хотя безымянные ученики весь месяц высмеивали его, он многое узнать о культивации. Он узнал, что культивация делится на 5 стадий. Конденсация ци, заложение основ, формирование ядра, зарождение души и формирование души. Во всей секте Хэн-Юэ есть только 2 мастера, достигших стадии формирования ядра. Они жили на вершине горы, в месте наиболее высокой концентрации духовной энергии. Все свое время культивируя в изоляции, они не занимались вопросами секты. Кроме них, также было 10 человек, которые достигли стадии заложения основ. Они занимали 2-е по значимости должности и пользовались особыми привилегиями, такими как использование любых магических сокровищ. Помимо них, все остальные застряли на стадии конденсации ЦИ. Например, старейшина Дачжу находился на 5-м уровне конденсации ЦИ. Культивация очень трудна и требует большого количества времени, а если человеку не хватало таланта, то на это могут потребоваться десятилетия, ведь даже стадия конденсации ЦИ сложна в изучении, не говоря уже о стадиях высшего заложения основ. Для всего этого требуется не только достаточное количество ЦИ, но еще и глубокое понимание и хорошая удача. Ван Линь осознавал важность духовной энергии и очень хотел вернуть таинственный шарик. Пусть он все еще не мог поглощать духовную энергию своим телом, он верил, что если будет регулярно пить родниковую воду после обработки волшебным шаром, то процесс ускорится, ведь вся стадия конденсации ЦИ завязана на поглощении духовной энергии. Судя по реакции Сунь Дачжу на горлянку с родниковой водой, обработанной шаром, она должна обладать очень сильной духовной энергией. Подумав об этом, он очень обрадовался, ведь там, где он зарыл шарик, были еще 3 горлянки, полностью наполненные росой с таинственного шара. Они точно обладают еще большей концентрацией духовной энергии. По крайней мере, если я ее выпью, эффект будет не хуже, чем от трав, которые я принимал последний месяц. Ван Линь был переполнен радостью, ведь в отличие от периода, когда он жил в саду, теперь он мог пойти куда захочет без преследующего его Сунь Дачжу. Так как он являлся истинным учеником, даже несмотря на исключение из Академии Земли, он мог поселиться в любой другой академии из всех 5. Поэтому, в данный момент он жил в удаленном домике недалеко от Восточных Ворот, рядом с Академией Огня. Ван Линь узнал много нужных вещей от Сунь Дачжу. Например, в зависимости от своей одежды, ученики внутреннего круга получают особые привилегии, и 10 числа каждого месяца он может получить один фрагмент низкокачественного духовного камня и пилюлю конденсации ЦИ. Собрав 10 фрагментов, они могут обменять их на целый низкокачественный духовный камень у любого старейшины. Закончив с перестановкой в своей комнате, Ван Линь решил сразу не бежать за каменным шариком, так как боялся, что Сунь Дачжу все еще втайне следит за ним. Поэтому днем он ходил тренировать дыхательную технику к горному ручью, а ночью продолжал у себя в комнате. И в самом деле, Сунь Дачжу продолжил следить за ним в течение еще 10 дней, после чего окончательно сдался. Спустя месяц Ван Линь ночью незаметно отправился к месту, где хранил горлянки и таинственный шарик. Он спрятал их в сумку, постоянно оглядываясь и надеясь, что за ним никто не следил. Следующие несколько дней Ван Линь проявлял излишнюю осторожность, но поняв, что ничего плохого не происходит, он решил не идти к горному ручью, и целый день изучал шарик. Ван Линь прикоснулся к шарику и заметил, что число облаков увеличилось с 7 до 9. Он предположил, что это результат большой влажности горного воздуха, из-за чего шарик впитал много воды. Что касается 3 горлянок, то когда Ван Линь открыл их все, он увидел, что роса стала густой и липкой, а в горлянке с утренней росой было почти желе. Ван Линь поглядел на шарик, затем на горлянке и вдруг его посетила мысль. Таинственному шарику требуется вода, чтобы увеличить число облаков. Тогда что же будет, если я дам ему поглотить росу из этих горлянок? Может, благодаря этому появится 10-е облако? Оттрепетал от волнения. Шарик был небольшим, 9 облаков покрывали почти всю поверхность шарика, но оставалась небольшая зона размером с ноготь, где, по предположениям Ван Лина, должно было появиться 10-е облако. Он немного задумался. Ему очень хотелось узнать, что произойдет после появления 10-го облака и что случится с шариком. Ведь с появлением 10-го облака, на шарике не останется места для 11-го, следовательно, 10-е определенно последнее. Но в этот день нужно было сходить в академию за фрагментом духовного камня и таблеткой. Заметив, что на улице темнеет, Ван Линь спрятал горлянки и шарик в сумку и вышел из комнаты. Вскоре он вышел на знакомую дорогу и спустя немного времени пришел в академию. Пока окончательно не стемнело, он торопливо отправился к дому пилюль, пока еще не стемнело. Подойдя ближе, он услышал знакомый голос. «Старшая сестра Чжоу, учитель позволил мне отправиться на 3 месяца на тренировку в изоляции, чтобы достичь 1-го уровня конденсации ЦИ, но мое сердце постоянно думало о вас и не давало мне сосредоточиться. Я желал закончить свою тренировку как можно быстрее, чтобы увидеться с вами. Прошлым вечером я почти достиг 1-го уровня, а ночью отправился в горы и сорвал эти прекрасные цветы специально для вас. Цветы охраняла большая змея, и мне пришлось постараться, чтобы убить ее. Видите, какие раны у меня на руке?» Ван Линь нахмурился и, внутренне усмехнувшись, продолжил тихо идти вперед. Вдруг он услышал отчетливый женский голос. «Брат Ван, поколениями моя семья занималась медициной. Это самый обычный цветок, который зовется осука. Я много таких вижу, когда хожу в горы, и я в первый раз слышу, чтобы их охраняли змеи. Если бы это было правдой, то вся гора Хэньюэ кишела бы змеями. Ах, старшая сестра Чжоу, не верь ему». В этот момент Ван Линь вошел во двор дома Пилюль, осмотрелся и заметил двух парней и двух девушек, все они носили красные робы. Один из парней, выглядевший красивым и ухоженным, смутился и собирался уже возразить, но посмотрев на вход, на его лице отразилось удивление, и он произнес: «Ван Линь, ты, почему ты здесь? Ты ведь должен быть дома и работать плотником, как твой отец». Рядом с парнем стояла красивая девушка. Она воскликнула: «Ван Линь, тот самый, что стал безымянным учеником благодаря попытке самоубийства, а затем подлизывался к старейшине Сунь Дачжу, чтобы стать истинным учеником». Два других ученика тоже были удивлены и смотрели на Ван Лина. Одной из них была девушка с невинным лицом, длинными ресницами и красивыми глазами, похожими на две хрустальные виноградины. Она проявляла особенный интерес к происходящему. Ван Линь, не выражая никаких эмоций, осмотрел окружающих его людей. По голосу девушки он понял, что она была той, кто высмеивал Ван Чжо. Она выглядела знакомой. Ван Линь попытался вспомнить и узнал в ней девушку, которая прошла тест на талант несколько месяцев назад. И раз уж он ее узнал, было очевидно, что другой девушкой была старшая сестра Чжоу, которой Ван Чжо предлагал цветы. Глава 21. Получение таблеток. Что до другого парня, он был чуть старше, около 20 лет от роду. У него было продолговатое лицо, высокий подбородок и высокомерный взгляд. На его лице виднелось презрение, и он сказал: «Младший Ван, ты культивировал в уединении и не мог знать, что в секте Хэньюэ произошел такой казус. Как и сказала младшая сестра Сюй, этот Ван Линь воспользовался подлыми методами и стал истинным учеником секты Хэньюэ». Услышав об этом, Ван Чжо громко засмеялся и сказал: «Вначале я был поражен тому, что ты оказался тут, несмотря на свой посредственный талант, ведь у тебя за всю жизнь не получится достичь первого уровня конденсации ЦИ. Так зачем же ты строишь из себя идиота и позоришь клан Ван? Младший брат Ван, ты ошибаешься. Талант, конечно, важен, но основным качеством является настойчивость. Это естественно для культивации. Ведь культивация – это прямой вызов небесам, поэтому даже если человек талантлив, но ему не хватает усердия, то любой талант будет бесполезен», – мягко сказала сестра Чжоу, незаметно подмигнув. Девушка по имени Сюй, стоящая рядом с Ван Чжо, внезапно возразила: «Сказанное братом Чжо тоже правда. Ван Линь выглядит как полный бездарь. Он совсем не похож на культиватора». Ван Линь усмехнулся. Он понял, что у людей в этой группе очень сложные отношения. Вероятно, Ван Чжо нравится девушка по имени Чжоу, но в то же время девушке по имени Сюй нравился сам Ван Чжо, и она старалась сблизиться с ним. Усмешка Ван Лина возмутила Ван Чжо. Он фыркнул и сказал: «Ван Линь, я советую тебе покинуть секту Хэньюэ, иначе в конце года, когда придет время спаррингов между учениками, я переломаю тебе все кости. Пусть это тебя и не убьет, но ты останешься калекой». Ван Линь уже слышал от Сунь Дачжу, что в конце года ученикам приходится спарринговаться друг с другом, и победитель получает магическое оружие. Соревнование разделено на два этапа. В первом сражаются все ученики секты за позицию сильнейшего ученика всей секты, а на втором новички сражаются за титул сильнейшего нового ученика. Ван Линь, не обращая внимания на его провокации, сказал: «Не стоит обо мне беспокоиться. Если я и умру или стану калекой, то уже точно не по твоей вине». В глазах Ван Чжо отразился холодный взгляд, он ухмыльнулся и сказал: «Я лишь старался предупредить тебя, раз уж мы родственники, но раз ты отвергаешь мой любезный совет, не стоит обижаться на меня за то, что во время чемпионата я не буду тебя жалеть». Ван Чжо с самого детства смотрел на семью Ван Лина сверху вниз. Они никогда раньше не встречались, но его отношение было основано на том, что он слышал от близких, в особенности, когда его отец рассказал про то, как отец Ван Лина пытался уговорить его деда отдать ему большую часть семейного имущества, яростно оскорбляя отца Ван Чжо. Но только благодаря помощи родственников, отцу Ван Чжо удалось добиться справедливости и вернуть свою долю. Поэтому он всегда чувствовал, что семья Ван Лина позор клана Ван и считал, что сын, как и отец, будет позорить семью. Иногда он смутно чувствовал, что все отличалось от того, что говорил ему отец, но у него был надменный и высокомерный характер. Периодически он смотрел сверху вниз даже на своего отца, не говоря уже о других. Девушка по имени Сюй нерешительно спросила у Ван Чжо: «Вы родственники?» Остальные тоже были удивлены, так как первый раз услышали об их родстве. Заметив гневное выражение на лице Ван Чжо, она быстро сказала: «Брат Ван Чжо, не злись, он просто не понимает твоих благих намерений. Ты хороший человек и гораздо умнее его. Не стоит ждать, что он сразу поймет, насколько ты добр, а когда он потерпит поражение, тогда он точно осознает, что ты предупреждал ради его же блага. В нашей семье тоже есть такие родственники, а некоторые ведут себя точно так же. Не все могут быть так же добры, как ты, а впрочем, я прекрасно понимаю, каково это, ненавидеть железо, за то, что оно не становится сталью». Примечание. Поговорка, означающая, когда кто-то не оправдывает ожиданий. Ван Чжо заметил, что девушка по имени Сюй немного покраснела. Он понаблюдал за ней некоторое время, но не смог понять, был ли это сарказм или она его поддерживала. Услышав сказанное девушкой, Ван Линь внезапно залился смехом и сказал: «Ван Чжо, похоже, я неправильно тебя понял. Да, ты ко мне так добр, я навсегда запомню это в своем сердце, ха-ха». В этот момент неожиданно открылась дверь, и из дома Пилюль вышел мальчик с сияющим лицом. Это был Ван Хао. Выйдя, чтобы привлечь всеобщее внимание, он громко прокашлялся и с гордым взглядом сказал: «Сегодняшние таблетки конденсации ЦИ еще не готовы, вам придется подождать, пока мастер их очищает. Я буду вызывать вас по очереди, когда они будут закончены». Стиснув зубы, Ван Чжо уставился на Ван Хао, но он боялся спорить с ним, ведь Ван Хао был помощником третьего старейшины, ответственного за дом Пилюль. Если он начнет возмущаться, а Ван Чжо пожалуется третьему старейшине, он точно останется без таблеток. Закончив говорить, Ван Хао провел глазами по двору и удивился, увидев Ван Линя. Он быстро подошел и, отведя в сторону, прошептал: «Брат Тай Чжу, поздравляю с титулом истинного ученика. Узнав о тебе, я хотел встретиться с тобой и поговорить, но работа не оставляла свободного времени. Не беспокойся о том, что говорят другие, просто сосредоточься на своей культивации. Преподай урок тем, кто смотрит на тебя свысока». Ван Линь почувствовал тепло в сердце и, улыбнувшись, сказал: «Ван Хао, спасибо». Ван Хао громко вздохнул и сказал: «В тот самый день, в клановом особняке я хотел за тебя заступиться, но меня остановил взгляд моего отца, ты ведь знаешь, каково это, я ведь не хотел ссориться с ним. Брат Тай Чжу, прошу, не сердись на меня». Ван Линь, покачав головой, сказал: «Все это в прошлом, можешь забыть. Я лишь хочу сосредоточиться на культивации и побыстрее прорваться на первый уровень конденсации ЦИ». Ван Хао оглянулся и, воспользовавшись тем, что никто не обращает на них внимания, достал что-то из кармана и, сунув в руки Ван Линю, подмигнул. Отдаленный голос донесся из дома Пилюль: «Помощник, ты куда пропал?» Ван Хао громко ответил и быстро убежал в дом Пилюль. Ван Линь посмотрел на вещи в своих руках и нашел три полупрозрачные и светящиеся таблетки. Он незаметно убрал их в сумку и, скрестив ноги, сел на землю, решив потренировать технику дыхания. Из четырех человек, стоящих в другой стороне двора, один парень лет 20 безразлично взглянул на Ван Лина, а затем тоже сел на землю и стал использовать дыхательную технику. Остальные продолжили стоять. Довольный Ван Чжо продолжил подлизываться к девушке по имени Чжоу, а девушка по имени Сюй продолжала мешать ему. Время тянулось медленно. Когда тьма окутала землю, а на небе взошла луна, дверь дома Пилюль снова открылась, и уставший Ван Хао вышел с подносом в руке. На подносе лежали 5 фрагментов низкокачественного духовного камня и 5 полупрозрачных светящихся таблеток. Люди подходили один за другим, а когда очередь дошла до Ван Лина, он взял свою долю и, улыбнувшись Ван Хао, пожал ему руку. Он навсегда запомнит доброту Ван Хао, который втайне стащил для него 3 таблетки. Глава 22. Рассеянная энергия. Вернувшись в свою комнату, Ван Линь сразу закрыл дверь. Он не стал доставать 4 таблетки, а просто положил их в сумку. Вместо этого, он достал таинственный шарик, чтобы провести эксперимент. Осторожно достав шарик и горлянки, Ван Линь, ненадолго засомневавшись, начал взвешивать плюсы и минусы. Роса из этих горлянок может ускорить его культивацию, но если ее не останется, то культивация замедлится. Но в то же время рисунок облаков на шарике распалял его любопытство. После долгих размышлений он решил, что если роса и закончится, ее можно будет собрать еще раз, пусть это и потребует какого-то времени, но если шарик создаст десятое облако, возможно, что произойдут какие-нибудь изменения и он ускорит процесс с культивацией до заоблачных высот. Подумав об этом, он сразу достал горлянку с росой, поставил чашку и начал выливать из нее желеобразную жидкость. Это заняло много времени. Тарелка наполнилась зеленой ароматной жидкостью. Ван Линь понюхал эту жидкость и почувствовал расслабление и счастье. Даже его телу стало комфортно. Он испугался оставлять жидкость в таком виде слишком долго, так как это могло привлечь нежелательное внимание. Ван Линь сразу положил шарик в чашку и стал осторожно наблюдать. Вскоре он заметил, что жидкость стала исчезать. Ван Линь был немного разочарован, ведь он думал, что шарик поглотит росу мгновенно. Когда же шарик поглотил всю росу, ее аромат понемногу рассеялся. Ван Линь, недолго подумав, поставил чашку под кровать, сел, скрестив ноги, взял духовный камень и начал дыхательную технику. Он спокойно сделал один долгий и три коротких вдоха, хотя за прошлые два месяца он и не смог поглотить духовную энергию, но, по крайней мере, он привык к этой странной технике и не сбивал дыхание. На самом деле, он настолько привык к ней, что стал дышать по шаблону, даже когда не медитировал. Ночь прошла быстро. Под утро Ван Линь открыл глаза, быстро достал чашку из-под кровати и увидел, что там осталась половина жидкости, но десятое облако пока не появилось. Он не стал унывать. Еще раз взглянув на чашу, он нерешительно достал духовные таблетки. Съев их, он сразу почувствовал волну тепла, проходящую через его тело. Ван Линь провел месяц с Дачжу, и каждый день своего пребывания он проходил через этот процесс, ставший для него привычным и простым. Вдыхая и выдыхая большие белые облака всю ночь, он нахмурился, пытаясь улыбнуться, и прошептал: «Духовная таблетка очень похожа на травы, которые давал мне Сунь Дачжу. В них содержатся травы, съев которые мое тело начинает чувствовать комфорт, наполняется силой и даже притупляет чувство голода. Как жаль, что я не могу собрать и поглотить духовную энергию». Он громко вздохнул. Ван Чжо 3 месяца тренировался в уединении, чтобы прорваться на первый уровень конденсации ци. Ван Линь обычно не показывал свои эмоции на лице, но глубоко в сердце он знал, что талант очень важен для культивации. Но упрямство Ван Линя не позволило ему так просто сдаться. У него все еще был таинственный шарик, наполненный духовной энергией. Пусть сейчас он не способен поглощать духовную энергию, однажды он обязательно преуспеет. Пора. Ван Линь прикусил нижнюю губу, сделал глубокий вдох и достал чашку из-под кровати. В ней осталось совсем немного жидкости, но десятое облако так и не появилось. Он, не раздумывая, взял горлянку с ночной росой и вылил ее в чашку. В этот раз росы было больше, чем вмещала чашка, так что в горлянке осталось немного росы. Ван Линь выпил остатки и продолжил технику дыхания. Тепло разошлось по его телу, будто жар тела распространялся вокруг, из-за чего он сразу почувствовал жажду. Ван Линь улыбнулся и начал повторять технику одного долгого вдоха и 3 коротких. Вскоре после этого Ван Линь почувствовал, что что-то не так. Тепло не рассеивалось, как раньше, а по мере выполнения дыхательной техники постепенно усиливалось и концентрировалось. Ван Линю казалось, что он как воздушный шар, который приближался к своему лимиту. Испугавшись, Ван Линь сразу прекратил культивировать, но боль от отеков не прошла. Он открыл глаза и к своему ужасу увидел, что все его кровеносные сосуды раздулись, будто под его кожей копошились черви. Ван Линь не знал, что травяной отвар, который он принимал раньше, не обладал большим объемом духовной энергии, и даже если он использовал технику дыхания, совмещая 2 источника духовной энергии, из-за слабого таланта, духовная энергия быстро рассеивалась. К тому же, в ключевые моменты, вредные травы сводили на нет все усилия. Но в этот раз все было иначе. Он выпил росу из горлянки, которая содержит в огромное количество раз больше духовной энергии, чем было в травяном отваре. Ее объемы превысили скорость рассеивания духовной энергии в его теле. Если бы он не использовал технику дыхания, она бы медленно рассеялась, но вместе с техникой, это было похоже на подливание масла в костер. Он понял, что попал в опасную ситуацию. Он не знал, как с ней справиться, и только и мог, что смотреть на то, как его сосуды набухают и приближаются к моменту, когда лопнут. В этот момент молния промелькнула в его мозгу и, не задумываясь ни на секунду, Ван Линь сразу изменил технику дыхания, делая один короткий и три длинных вздоха. Он предположил, что раз обычный метод дыхания вызывает поглощение духовной энергии, то обратный начнет рассеивать духовную энергию. Догадка Ван Лина была верна. Все знали, что техника обратного дыхания используется для рассеивания энергии. Вместе с его дыханием, маленькие следы духовной энергии стали выходить из его пор. Появляясь на мгновение, она сразу поглощалась шариком, лежащим под кроватью. Через некоторое время тело Ван Лина стало медленно приходить в норму, сосуды исцелились. В конце концов, его тело перестало выделять духовную энергию, так что остались лишь нечистые испарения, которые шарик не поглощал, и они медленно испарялись в воздухе. Совершенно случайно, Ван Линю удалось избавиться от вредных трав в его теле. Было два способа избавиться от воздействия вредных трав, один из которых заключался в использовании большого количества духовной энергии, чтобы заставить вредную энергию понемногу выходить из тела, как поначалу планировал Сунь Дачжу. Однако, будучи разочарованным в Ван Лине, он решил прекратить лечение. Второй способ заключался в рассеивании энергии. Нужно было мгновенно рассеять большое количество духовной энергии. Сунь Дачжу не стал использовать этот способ, потому что телу Ван Лина не хватало духовной энергии, и даже если ему удавалось собрать какие-то крупицы энергии, они сразу же рассеивались, не давая ему набрать необходимого объема. Весь процесс длился ровно сутки. Ослабленный Ван Линь лежал в кровати и радовался, что смог спасти свою бедную жизнь. Впредь он решил пока не связываться с росой. Чувствуя усталость и сонливость, он быстро уснул. Глава 23. 10 облаков. Открыв глаза, Ван Линь не знал, как долго он проспал. Он выглянул в окно и увидел, что на улице еще темно. Он встал с кровати и попытался размять тело, но не ощутив ничего неладного, он достал из-под кровати чашку и увидел, что в ней не осталось жидкости. Он взял из чашки шарик и, присмотревшись к нему, был очень удивлен, когда увидел, что на ранее пустом месте появилось заветное 10-е облако. Ван Линь воспрял духом, достал шарик, рассмотрел его со всех сторон, положил его обратно и сразу же побежал к горному роднику. Набрав воды в чашку, он поторопился обратно в комнату и положил в нее шарик. Проделав это, он попробовал воду, в которой побывал шарик, но, подождав некоторое время, он не ощутил отличия от шарика с 9 облаками. Он какое-то время посмотрел на шарик, а затем снова попытался его съесть, но он был все таким же жестким и несъедобным. Ван Линь попробовал капнуть на шарик кровью. Затем он нерешительно взял каменную чашку и начал бить ей по шарику. Он надеялся, что когда шарик обретет 10-е облако, он изменится или трансформируется. После нескольких ударов каменная чашка раскололась, а руки Ван Лина онемели, но на шарике не осталось ни единой царапины. Исчерпав все идеи, с шариком все еще не случилось ничего необычного, если не считать 10-го облака. Ван Линю было очень досадно, что ради этого он потратил 2 горлянки полной росы. В порыве ярости он бросил шарик в угол. Не желая сдаваться, через некоторое время он подобрал шарик и стал его осматривать. Внимательно разглядывая шарик, на него внезапно обрушилась волна сонливости. Он был удивлен, ведь он совсем недавно проснулся. Протерев глаза, он продолжил смотреть на шарик. Понемногу сонливость становилась все сильнее, и в какой-то момент его взгляд стал полностью размытый. Ван Линь, держа в руке шарик, упал на пол. Ему снилось, будто он оказался в большом мире без солнца и луны, но повсюду были бесчисленные светящиеся объекты. Пусть это и было похоже на глупый сон, его разум был чистый, он удивился, почему во сне он попал именно сюда. Не ощутив никакого дискомфорта, он согласился с фактом, что он спит, но ему было неизвестно, как проснуться. В отчаянии он стал ходить вокруг. Ван Линь шел очень долгое время, казалось, будто это место не имело конца. Он не знал, как долго шел, но исчерпав физические силы, он вдруг почувствовал страх, а затем острую боль, как если бы что-то разрывает его тело на части, и громко вдохнув, он внезапно открыл глаза. Оглянувшись вокруг, он узнал свою комнату. Ван Линь сделал глубокий вдох и вытер пот со лба, размышляя о странном сне, от которого он только что проснулся. Но увидев шарик, выражение на его лице изменилось. 10 облаков, нарисованные на шарике, исчезли, а на их месте появились несколько мелких символов. Это же, начал Ван Линь, быстро подхватил шарик, чтобы внимательно изучить надписи. Они были кривыми, на необычном наречии. Ван Линь с детства любил читать и знал несколько наречий, но раздумывая долгое время и мысленно сравнивая эту надпись с другими наречиями, он едва смог понять их значение. Тут должно быть число, это же бессмысленно, решил Ван Линь, держа в руке шарик. Внезапно в его мозгу промелькнула искра вдохновения, и он вспомнил про сон. Есть ли связь между шариком и сном? Мысленно спросил себя Ван Линь, некоторое время помедитировав, лег на кровать. Закрыв глаза, он пытался заставить себя уснуть, но в этот момент он был очень бодрый и совсем не мог заснуть. Вдруг он вспомнил, как спонтанно уснул в прошлый раз. Он начал смотреть на шарик и постепенно начал чувствовать усталость, а в скором времени уснул. В очередной раз он оказался в бесконечном пространстве. В этот раз Ван Линь не стал ходить и исследовать это место, но начал прыгать на одном месте. Со временем он стал прыгать выше, начав с полуметра, он смог достичь высоты прыжка в 1 метр. Когда его тело почувствовало усталость, его снова прошибла острая боль. Он снова очнулся у себя в комнате. Открыв глаза, он подскочил с кровати и начал прыгать. Он заметил, что прыгает так же высоко, как и во сне. Внезапно, глаза Ван Лина загорелись от восхищения. Выразив невероятный восторг, он сделал глубокий вдох, стараясь сдерживать эмоции, и начал гулять по комнате, заливая потом со лба весь пол. Выражение на его лице постоянно изменялось, то на раздумье, то на беспокойство, а иногда на просветление. Ван Линь пробормотал себе под нос: возможность тренироваться во сне совершенно бесполезна, ведь я могу тренироваться в реальности. Вдруг Ван Линь, забыв обо всем на свете, погрузился в размышления. Нет, подождите, это шарик поглотил столько росы, чтобы обрести 10-е облако. Не могла же она пропасть просто так. У него должны быть другие способности. Но вот какие, а может, вдруг он остановился, его разум нашел идею, и он ошеломленно сказал: неужели это время? Думая об этом, он больше не мог сдерживать свой восторг. Он был готов кричать во все горло, но сжав кулаки, сдерживая трясущееся тело, он посмотрел на шарик. Если он действительно способен влиять на время, то я, Тайчжу, даже с плохим талантом способен стать бессмертным. Ван Линь сделал несколько глубоких вдохов, но это лишь немного его успокоило. Ничего не говоря, он зажег масляные лампы, предварительно наполнив их маслом, и, взяв шарик, стал считать время в уме. Масло в лампе выгорело примерно за 5 часов. Ван Линь быстро заново наполнил лампу и, держа в руке шарик, снова отправился в мир снов. В этот раз он не стал прыгать, а просто сел и начал считать время. Полчаса, час, 5 часов, 10 часов, 25 часов, 50 часов. Острая боль снова поразила тело, и Ван Линь, открыв глаза, увидел, что лампа почти догорела. Ван Линь возбужденно встал и, крепко удерживая шарик в руке, сказал: 10 раз. В мире снов прошло в 10 раз больше времени, чем в реальности. В первый раз Ван Линь почувствовал уверенность, что он преуспеет в культивации. В этот раз на улице уже наступило утро. Ван Линь, стараясь контролировать свою радость, решил не начинать тренировку прямо сейчас. Он понимал, что если он днем воспользуется шариком, а его заметит, то ему придется расстаться с шариком, поэтому он положил шарик в сумку и вышел из комнаты. Глава 24. Культивация. Ван Линь набрал много воды из горного родника и, вернувшись домой, начал подготавливать родниковую воду, пропитанную духовной энергией. Ночью он запер дверь и привязал к ручке веревку, другой конец которой взял в руку, чтобы в случае открытия он сразу об этом узнал. После того, как Ван Линь сделал несколько больших глотков родниковой воды, измененной с помощью шарика, в его теле начал нарастать жар, и, держа шарик в руке, он отправился в мир снов. Попав в бесконечный мир снов, Ван Линь сел, скрестив ноги, и начал дышать в ритме 1 длинный вдох и 3 коротких. Окруженный светящимися объектами, Ван Линь закрыл глаза для тренировки. Пока он занимался культивацией, свет вокруг него стал более мягким, а затем проник прямо в его тело. Примерно через день эффект родниковой воды рассеялся из тела Ван Лина, но на этот раз ощущения были иные, нежели когда он пил травяной отвар. В прошлом он ощущал тепло в теле, а затем духовная энергия постепенно рассеивалась. Однако в этот раз все было иначе. Пусть духовная энергия уже рассеялась, но все же, какие-то крупицы все-таки остались в теле, что придало Ван Линю огромную уверенность. Он долго думал, не понимая, как решить проблему, но избавился от нее благодаря таинственному шарику. Из-за того, что он не мог выйти из мира снов в любой момент, он не мог набрать родниковой воды. Ван Линь долгое время пытался тренировать технику дыхания и в конце концов понял, что мир снов отличается от реального. В обычном мире, когда он тренировался, он не чувствовал, как насекомые ползут по его телу, но после месяца тренировок он стал замечать, что по окончании медитации его тело ощущает свежесть и расслабление. Но в мире снов, после того как духовная энергия родниковой воды рассеивалась, не оставалось ощущения комфорта. Кроме того, после длительных тренировок у него сбивалось дыхание и болела грудь. Немного подумав, Ван Линь стал смутно догадываться, что вся проблема в духовной энергии, которой нет в окружающем мире. Через некоторое время он пришел к окончательному выводу и, нахмурившись, пробормотал сам себе: «Если бы я мог принести вместе с собой родниковые воды с духовной энергией из реального мира, стало бы лучше». Подумав об этом, его вдруг осенила мысль. Он посмотрел на себя, и на его лице появилось озадаченное выражение. Он был одет в красную форму истинного ученика, которая и озадачила Ван Лина, когда он полез в карман, где должна была лежать сумка, но не смог там ничего найти. Одежда может переходить в мир снов, но сумка нет. Он ненадолго задумался, а затем решил поэкспериментировать, какие вещи можно пронести в мир снов, а какие нет. После того, как прошло 50 часов, его снова охватила острая боль, и он вернулся в реальный мир. Его начали одолевать сомнения. Почему длительность пребывания всего 5 часов? С этим вопросом в голове, он налил в горлянку воды, в которой побывал шарик, и, взяв ее в руку, приготовился отправиться в мир снов. Но в этот раз, сколько бы он ни смотрел на шарик, он не засыпал. Ошеломленный Ван Линь долгое время думал об этом, но затем, несмотря на беспокойство в душе, он закрыл глаза и начал дыхательную технику. Постепенно его дыхание успокоилось. Духовная энергия вдыхалась и сразу рассеивалась. Он был на огромном расстоянии от первого уровня конденсации ЦИ. Он провел целый день, тренируя дыхательную технику, иногда делая глоток из горлянки с водой, пропитанной духовной энергией, пытаясь сохранить как можно больше энергии в своем теле. В дополнение к этому, он продолжал держать шарик, надеясь войти в мир снов, но, к сожалению, ему не удалось добиться успеха. Наступила ночь. Он открыл глаза и смутно ощутил чуть большее количество духовной энергии в своем теле. В любой другой момент он был бы несказанно рад, но в данный момент он очень беспокоился. Он снова взял шарик, посмотрел на него и внезапно почувствовал сонливость. Лицо Ван Лина оживилось, и быстро оправившись от своей меланхолии, он вскоре уснул. Проснувшись, он поднялся на ноги и, поглаживая подбородок, ненадолго задумался, стараясь вспомнить обстоятельства прошлых 4 раз, когда он попадал в мир снов, и наконец-то осознал проблему. Первые 2 раза он входил почти без перерыва. В 3-й раз он целых 5 часов следил за лампой, до того, как отправиться в сон. Что касается 4-го раза, он был после перерыва почти в сутки. Из всего этого следует, что на вход в мир снов действуют некоторые ограничения, и для того, чтобы гарантировать переход туда, между попытками должно пройти не меньше 2 часов.